Снова их жизнь изменилась. Они привыкли к новизне, но ожидали от дипломатической работы изрядной доли скуки. Ошиблись. Новый корабль, новый экипаж, состоящий наполовину из землян, наполовину из галактожителей, совсем не военные порядки. Скоро Алик осознал, что о дипломатии ничего не знает. Так же, как когда-то он вспоминал Эл в военных рейсах, так же сейчас вспоминал Амадея. Эту его вкрадчивую кошачью мягкость, легкость и изящество в общении. Он понимал, что этот человек мог взять псевдоним Амадей как напоминание о веке просвещения, времени блистательных умов. Чувство юмора у него было изысканное. Алик понял, что тяжеловесен в отношениях, как сложно преодолеть барьеры между его привычной моделью поведения воина и нынешними обязанностями. Он вспоминал и Торна. Фактически, он поднялся до его высоты. Его мучили сомнения. Он не был уверен, что занимает свое место. Это ненадолго, убеждал он себя. Прошло еще полгода и 4 земных года и 2 месяца с начала войны. Мысли о том, что Нейба однажды явится на их корабль, заставили пятерку сплотиться снова. Но это была уже не только ненависть. Однажды Игорь Косначева выразил новое настроение. Ребят, ведь кто-то обвел его вокруг пальца в истории с крейсером. Это уже маленькая победа. Он уязвим. Поможем развалиться его империи без огня и взрывов, а? Это будет сладкой местью. Я слаще для себя не придумал, заявил он однажды. Все, что они теперь делали, незначительные встречи с главарями слабых кланов. Выкуп пленных. Они использовали опыт Амадея и его связи. Все было подчинено одной цели. Они не заметили груза этих месяцев. И вот встреча была назначена. Нейба обещал явиться лично. За пару суток до встречи к борту корабля причалил корабль, точь-в-точь похожий на Геликс, но больше размерами. Его обитатели представились торнианцами, которые будут присутствовать на встрече. Выходить из корабля до назначенного срока переговорщики отказались. Их появление привлекло внимание даже бывалых галактожителей. Дмитрий нашел Алика и сказал с удивлением. «Так вот, кто подарил Эльке корабль. Геликс, торнианский корабль? Так получается, это она их принца спасла? Алик, мы все время общались с настоящим торнианским кораблем. Чудеса! Они подарили ей корабль. Эл знал торнианцев. Вот это связь!» «Это еще одна тайна», — выговорил Алик. «Начинаются неожиданности. Из всех, кто будет принимать участие в переговорах, они прибыли первыми. Мне даже так спокойнее, что они здесь». «У меня, как всегда, плохие предчувствия», — сознался Дмитрий. «Шел бы ты подальше со своей интуицией! И так нервы, как струна!» — стал ругаться Алик. «Иди маневрами корабля заниматься, штурман!» «Ха! А ты мной не командуй! Не ты кораблем управляешь, дипломат!» Без обиды ответил Дмитрий. «И вообще, сбегу я с этой должности, и вот увидишь». «Опять интуиция? Ага! Кстати, эта махина там в маневре не хуже того, чем я раньше управлял». «И управляется он очень просто», — заверил Дмитрий. «Эх, капитан, ты посмотри на себя! Ты так трясешься, словно ты будешь лично говорить с Нейба. А ты только присутствуешь там». Алик посмотрел на Димку. Димка важничал. Он в 2 счета сдал штурманский экзамен. В Димкиной голове за все время полетов осела масса информации о кораблях и картах. Он без атласа ориентировался в конфигурациях, принадлежности, назначениях, полетных качествах и прочих подробностях. Оказалось, что Димка знает карты не хуже бывалого капитана, а ориентируется в них так быстро, что экзаменаторы изумились. Димка сдавал тесты 30 минут вместо положенных 2 часов. Ему сразу предложили подать прошение на зачисление его в капитаны. Дмитрий скривил губы и, ко всеобщему изумлению, сказал: «Ни за что!» Алекс смягчился. «Не жужжит?» — поинтересовался он. «Поет!» — нахально усмехнулся Дмитрий. Алик опять занялся делами. Дмитрий же, пользуясь временем отдыха, решил пройтись по пирсам, чтобы поддержать новые контакты. Резкое заявление Алика и последующие объяснения позволили ему думать, что его отчуждение напрасно. На фоне развивающихся событий, откровений Рассела и последовавших за ними анализа ситуации гибели Амадея, Все стало закономерным явлением. Теперь он старался сжиться с происшедшим и вернуть прежние отношения. Игорь без затруднений пошел на контакт. С Ольгой не только ему, всем было тяжело. Дмитрий навестил Игоря. Посольская форма не придавала ему никакой солидности. Она была из легкой ткани, светлая, просторная, настоящий балахон. Игорь в таком виде выглядел моложе своих лет. «Ты похож на эльфа», — пошутил Дмитрий. «Где твоя лютня?» «Спасибо, ты мне льстишь», — парировал Игорь и поклонился ему. «А где я должен быть во время переговоров?» — спросил Дмитрий. «Я думаю, рано еще. Думаю, ты должен сам управлять кораблем. Я договорюсь, чтобы ты был подальше от Нейба». «Да, мне нельзя», — уже серьезно сказал Дмитрий. «Боишься, что не сдержишься?» «Нет, он меня знает». «Кто?» «Нейба, тебя, Дмитрий. Опять твои шутки». «Не шутки. Я видел Нейба как тебя. Он меня тоже. Амадей сказал, что он меня запомнил». «Амадей? Великий космос, ты летал с Амадеем к Нейба? Когда?» «Однажды. Амадей сам не знал, кто придет. Разговор как раз касался крейсера. И Нейба пригрозил ему смертью. Это был наш последний совместный полет. Точнее, уже предпоследний». Игорь хлопал ресницами, как девушка. «Впрочем, теперь он нас всех запомнил», — добавил Дмитрий. «Фуф», — выдохнул Игорь. «Ну ты даешь!» И молчал. «Я поклялся Амадею». «Хорошо. Игорь не справился с волнением. Я должен посоветоваться на этот счет. Нет, Алекс знает». «Ни слова, ни Ольге, ни ему», — пригрозил Дмитрий. «Да почему?» «Получается, я знал, что Амадей погибнет. Они все поймут». «То-то ты так метался тогда, а? Ты знал». «Я чувствовал. Я почувствовал. Я и сейчас то же самое чувствую. Мерзкое что-то случится. И это не нервы, Игорь. Алик только что меня ругал, я и теперь чувствую тревогу. Даже в груди как-то холодеет», — признался Дмитрий. «Нужно тебя убрать с корабля. Рядом флот поддержки. У тебя ведь есть заместитель. Сделаем вид, что ты нужен пилотажным группам. Ты перейдешь на другой борт». «Я согласен», — кивнул Дмитрий. Игорь помолчал, глянул на друга, перевел дыхание. «Ну ты даже не знаю, как это называется. Какой он?» «Но не совсем такой, как видела его Ольга. Он мне показался обычным. Он был не выше нас с тобой, запакован в костюм. Не разберешь». Дмитрий прервал его Игорь. «А разведка знает?» «Да, я отправлял рапорт». «Когда же ты успел?» «Еще на Эфе. Я его с Расселом передал». «Невероятно», — подытожил Игорь. «И ты ничего не сказал». Дмитрий проигнорировал его замечание. «Что же он просит?» — вдруг спросил он. «Нейба?» «Да, какие у него условия?» Во время последних боев за раз Галактис оттяпал у него чуть ли не половину империи. Он требует отодвинуть наш флот. «Взамен?» — Дмитрий улыбнулся. «Просил сформулировать наши требования. Он ведет себя так, словно ему ничего не угрожает. Словно он понятия не имеет, какая угроза нависла над его владениями. Я не верю, что он придет. В следующих боях мы его разобьем, и его хваленый флот сметут. Он понимает, что ему грозит. И кланы его бросят». «Что требуем мы?» — уточнил Дмитрий. «Очистить буферную зону, освободить часть пленных. Эльф в списке». Дмитрий сложил руки на груди. «Немного. Нельзя ему угрожать. Он устроит подлость. Да, мне действительно лучше пока исчезнуть. Я уже зверею». Так и закипает все внутри. Дмитрий тряхнул головой.